Знаешь, он мне пиздец, отбит мой бедный конец, и яйцам тоже пиздец. Такого хуя, блять, я решил одрючить коня, уж лучше б дрючил жену. Теперь лежу и смотрю на потолок, у-у-у, совсем без сил я лежу. Да так и надо тебе. А ведь когда был здоров, мог трахнуть стадо коров, да и в придачу быка и Фёдора пастуха. Яйца мои в штанах стекают желтки, а за желтками белки. И шкалупа. Подкова в жопе торчит, во лбу залупа горит, в желудке что-то урчит, я жрать, наверное, хочу. Вот только хуюшки, блять, удастся что-то сожрать, кишечник тоже отбит. Да так и надо тебе. А ведь когда был здоров, сожрать мог стадо коров, потом трахать быка и Фёдора пастуха. Чернила дайте мне, блять, я буду оду писать. Ах да простите, я что-то, блять, торможу. Я напишу мемуар про то, как жил и страдал, про то, как пёхал коров и Фёдора пастухов. Ничего не буду писать, залупу вам вашу мать. Пошли вы все, блять, в пизду. Пошлю.